потом опять текст и снова раздраженная реплика. Если хотите сохранить редакторское место, все это должно быть в завтрашнем номере. Заеду лично. Да, подпишу номер. И с элегантностью банкомета, подвигающего партнеру его выигрыш, Мердок протягивает мне листок со своим заявлением. Я аккуратно складываю документ вчетверо и опускаю в карман. «Еще 2 минуты, Мердок, и мы с вами расстанемся», — говорю я. «Только позвоню Мине». Она уже дома и радостно сообщает, что созвонилась с больницей. Дядя все знает и уговорил врачей отправить его домой. «Запритесь, Мине, и никого не впускайте до приезда дяди. Я попрошу Мартина подежурить у вас». «Зачем?» — вмешивается Мердок. «Наемных убийц посылать не стану». «Проиграл? Плачу». «Крупно играете и классно проигрываете», — замечает до сих пор молчавший Мартин. «А ваши пистолетники не играют, а постреливают». «Выстрелов больше не будет», — смеется Мердок. «Вы, может быть, все-таки вернете мне мой пистолет, Ано?» «Я верну его вам завтра, в сенатском клубе. У вас ведь есть гостевая карточка?» Мердок не успевает ответить, свеча гаснет, заливая оплывшим воском медный подсвечник. Мы оказываемся в темноте. Самая подходящая обстановка для житейских раздумий. Я почти уверен, что он сказал правду. Выстрелов больше не будет. Мердок размышляет уже не над тем, что проиграл, а над тем, что выиграл. А выиграл он возможность играть дальше. Ведь мертвецы не играют. Через час-два он заедет в типографию и подпишет к печати очередной номер газеты. Мой же экземпляр заявления Мердока, прежде чем попасть в City News и в сенатскую избирательную комиссию, должен побывать у Уэндала. Придется будить магната, не дожидаясь утра. Надо спешить. Несмотря на все протесты Дворецкого, мне удается поднять Уэндала. Он выходит в халате, протирая заспанные глаза. «Что-нибудь сверхсрочное, Ано, иначе бы вы не явились в такое время!» Я вручаю ему сложенный в четверо лист бумаги и плюхаюсь на кушетку. Ноги меня не держат. Так хочется спать. Мне даже кажется, что я уже сплю, и лишь сквозь сон вижу, как судорожно глотает слюну Уэндал, и как круглеют его глаза, пробегающие по строчкам заявления Мердока. «Это не подделка?» — спрашивает он, спотыкаясь на гласных. «Вы странный человек, Уэндал. Столько месяцев меня знаете, а говорите такие вещи». «Заявление подлинное и должно появиться сегодня в Bread and Butter. Одновременно надо опубликовать его и нам. Свяжитесь срочно с редакцией City News и продиктуйте текст стенографистке. Номер, наверное, уже печатается, но вы сумеете втиснуть Мердока в оставшуюся часть тиража. Не стойте с открытым ртом, Уэндал, не теряйте времени». Уэндал покорно, словно младший клерк, бежит к телефону, а я мгновенно засыпаю в сидячем положении и просыпаюсь, когда он появляется снова. «Как вы добились этого, Ано?» — с изумлением восклицает он и всплескивает руками. «Боже мой, вы больны?» «Нет, просто чертовски устал. Выпейте коньяку. Давайте. Глоток коньяка приводит меня в чувство. Но разве можно в нескольких словах передать события этой ночи? Начинаю с похищения Мини и письма, отправившего Стила в больницу. Уэндалл вдруг перебивает. И он решил отдать Мердоку голоса? Да, но вмешались мы с Мартином. Что произошло дальше, я рассказываю коротко, как могу. «И вы стреляли?» – ужасается Уэндалл. «Не раздумывая, мы имели дело с профессиональными пистолетниками. Но они могли вас убить. Не сумели. Сумели мы. Вывели их из строя. Всех? Кроме Мердока. Он умен и соображает быстро. Девушку освободил, партию свою распустил и сам продиктовал это заявление в свою газету. Сразу понял, что проиграл. А если он все же сообщит в полицию? О чем? О том, что заявление сделано под угрозой расправы? Тогда придется признаться и в письме к Стилу, и в похищении девушки с целью шантажа сенатора. Есть свидетели, а это политическая смерть Мердока. Нет, заявление он опровергать не станет. Оно даже создает ему ореол политической честности и принципиальности. Входной билет в Сенат на будущих выборах. Полицию он вызовет только для того, чтобы опознать раненых. Скажет, что во время его отсутствия на дом было произведено нападение. Сотрудники Бойля, конечно, узнают в задержанных, патентованных уголовников и церемониться с ними не будут. А Мердок начнет снова тасовать карты. Не вышло с реставраторами, выйдет с церковниками. Я, кстати, это и посоветовал. Денег ему не занимать, у него их немногим меньше, чем у вас, мистер Уэндалл, и, во всяком случае, больше, чем у Стила. Уэндалл более чем доволен, почти счастлив. Какой вы молодец, Ано! Мне не хочется говорить о себе, да и не поймут меня, пожалуй, если рассказать правду. Просто я человек другого века, привыкший к другому ритму. Мой мир имеет опыт разгрома Гитлера и Муссолини, пережил крах диктатуры черных полковников в Греции, победу социалистической демократии в Португалии и, надеюсь, недолговечный взлет фашистской контрреволюции в Чили. Я знаю больше и вижу дальше, чем политики здешнего общества, и лучше их понимаю законы его исторического развития. Но сказать об этом Уэндаллу я не могу. «Может быть, постелить вам у меня в кабинете?» — предлагает Уэндалл. «Высплюсь у себя в отеле. Только бы добраться до него».